Спустя четверть часа, не причинив никакого другого беспокойства, кроме нервных криков животных, одна из верблюдец трижды попыталась укусить товарищей, жужжание удалилось, и аппарат превратился в маленькую точку, пролетев всего раз над их головами. Сидя в полумраке, прислонившись спиной к одному из верблюдов, Гасель достал из кожаного мешка горсть фиников и начал есть, словно ничего не произошло, и им не угрожает ни малейшей опасности, как будто он преспокойно сидит у себя дома, в своей удобной хайме. «Ты и правда можешь лишить их власти, если сумеешь пересечь границу?» — спросил он, хотя было ясно, что ответ его не слишком интересует. «Это они так считают, хотя я в этом не уверен. Большинство моих сторонников умерли или сидят по тюрьмам, другие меня предали». Абдуль-эль-Кибир взял финики, предложенные ему туарегом. «Это будет непросто», — добавил он. «Но если мне это удастся, можешь просить у меня, что пожелаешь. Я всем обязан тебе». Гасель медленно покачал головой. «Ты мне ничего не должен, и я все еще перед тобой в долгу из-за смерти твоего друга. Что бы я ни сделал, и сколько бы лет ни прошло, я никогда не смогу вернуть ему жизнь, которую он мне доверил». Абдуль-эль-Кибир долго смотрел на него, пытаясь заглянуть вглубь этих темных и глубоких глаз, единственную часть лица, которую ему до сих пор удалось увидеть. «Я спрашиваю себя, почему одни жизни для тебя столько значат, а другие так мало? Ведь ты в тот день ничего не мог поделать. Однако кажется, что воспоминания о нем тебя преследуют и мучают. Вместе с тем убийство солдат тебя оставляет абсолютно равнодушным». Ответа он не получил, туарег лишь пожал плечами и продолжил свое занятие класть финики в рот под покрывалом. «Ты мне друг?» — неожиданно спросил Абдуль. Тот взглянул на него с удивлением. «Да, полагаю, что да. Туареги снимают покрывало перед членами семьи и друзьями. Однако ты до сих пор не делал этого передо мной». Гасель размышлял несколько мгновений, а затем очень медленно поднес руку к лицу и убрал покрывало, предоставив Абдуле возможность разглядывать свое худое и волевое лицо, изборожденное глубокими морщинами, и улыбнулся. «Лицо как лицо, ничего необычного. Я представлял тебя другим». «Другим? Вероятно, старше. Сколько же тебе лет?» «Не знаю, никогда не считал. Моя мать умерла, когда я был ребенком, а эти вещи волнуют только женщин. Я уже не столь силен, как раньше, но еще не начал испытывать усталость». «Не представляю тебя уставшим. У тебя есть семья?» «Жена и четверо детей. Моя первая жена умерла. У меня двое детей, а жена тоже умерла, хотя мне не сказали, когда». «А сколько времени ты провел в заключении?» 14 лет». Гасель молчал, пытаясь представить себе, что такое 14 лет в жизни человека, но не мог даже вообразить, как можно столько времени провести в заперти. «И все время находился в форте Герифест?» «Последние годы, да. Но я уже просидел 8 лет во французских тюрьмах». Абдуль с горечью улыбнулся. «Когда был молодым и боролся за свободу». «И несмотря ни на что, хочешь вернуться к борьбе? Хотя вполне вероятно, что тебя вновь предадут и посадят под замок». «Я принадлежу к той породе людей, которые могут находиться либо на вершине, либо на дне». «Сколько же времени ты пробыл на вершине?» «У власти 3,5 года». «Мало», — убежденно сказал туарег, несколько раз отрицательно покачав головой. «Как бы власть ни была хороша, 22 года тюрьмы не окупишь 3,5 годами командования». «Нет, даже если бы было наоборот. Для нас, туарегов, свобода всегда важнее всего. Она настолько важна, что мы не строим каменных домов, потому что задыхаемся, когда чувствуем, что вокруг стены. Мне нравится осознавать, что я могу поднять любую из стен своей хаймы и увижу там безграничную пустыню. И мне нравится замечать, как ветер проникает сквозь тростниковые стены Шерибы». Он помолчал. «Аллах не может нас видеть, когда мы укрываемся под каменными потолками. Он видит нас повсюду, даже в самом глубоком застенке. Он оценивает наши страдания и вознаграждает, если мы их переносим ради правого дела, Абдуль-эль-Кибир посмотрел ему в глаза. «А мое дело правое», — заключил он. «Почему?» Абдуль недоуменно взглянул на собеседника. «Что почему?» «Ну почему твое дело более правое, чем у них? Все вы ищете власти, или нет?» «Существует много способов употребления власти. Одни используют ее ради собственной выгоды, другие, чтобы быть полезными людям и добиться лучшего будущего для своего народа. Как раз к этому я и стремился. Поэтому они и не нашли, в чем меня обвинить, когда предали, и не осмелились меня расстрелять. Какая-то причина, чтобы тебя предать, у них была». «Я не разрешал им воровать», — сказал он с улыбкой. «Я хотел создать правительство порядочных людей, не осознавая, что ни одна страна не располагает достаточным количеством порядочных людей для того, чтобы сформировать правительство. Теперь у них имеются яхты, дворцы на Ривьере и счета в Швейцарии. Хотя, когда мы были молоды и вместе боролись, то поклялись сражаться с коррупцией, с тем же пылом, с каким мы сражались с французами». Он пощелкал языком, словно насмехаясь над самим собой. Это была идиотская клятва. «Мы могли сражаться с французами, потому что, как бы ни пытались, французами никогда бы не стали. А вот бороться с коррупцией уже не так легко, потому что при всем противодействии ей мы тоже можем сойти с пути истинного». Он пристально посмотрел на Гаселя. «Понимаешь, о чем я тебе толкую?» «Я туарег, а не тупица. Разница между нами заключается в том, что туареги заглядывают в ваш мир, наблюдают, понимают и отходят в сторону. А вы даже не приближаетесь к нашему миру, и уж тем более не можете его понять. Поэтому мы всегда будем выше». Абдуль-эль-Кибир впервые за долгое время весело улыбнулся. Слова Гаселя его искренне позабавили. «Это правда, что вы, туареги, по-прежнему считаете себя богами избранной расой?» Гасель показал в сторону выхода. «А какая еще раса выжила бы 2000 лет в этих песках? Если вода кончится, я останусь в живых, когда тебя будут пожирать черви. Не это ли доказательство того, что боги нас избрали?» «Возможно. И если это так, сейчас самое время обратиться к ним за помощью, потому что то, что не удалось в пустыне за 2000 лет, сделают люди за 20. Они хотят вас уничтожить, покончить с вами и стереть с лица земли, даже если окажутся неспособными что-то построить поверх ваших могил». Гасель прикрыл глаза, не очень-то встревоженный угрозой или предупреждением. «Никто никогда не сможет погубить туарегов», — проговорил он. «Никто, кроме самих туарегов. Они уже несколько лет живут в мире и не воюют между собой». Он помолчал и, не открывая глаз, добавил: «А сейчас тебе лучше поспать. Ночь будет долгой». И действительно, это была долгая и утомительная ночь. С того момента, как красное и трепещущее солнце начало погружаться в марево, струившееся над гребнями барханов, до того момента, когда это же самое солнце, отдохнувшее и сверкающее, воскресло слева от них, осветив все тот же пейзаж обнаженных гигантских женских тел, они помолились лицом к Мекке и вновь оглядели горизонт. «Долго ли еще?» «Завтра мы достигнем равнины. Тогда начнется самое плохое». «Откуда тебе это известно?» У туарега не нашлось ответа. Это было все равно, что предсказать, когда начнется песчаная буря или зной усилится до нестерпимости. Это было все равно, что почувствовать стадо антилоп за каким-то барханом или же пройти, не заблудившись доселе неизведанным путем. «Знаю». Вот и все, что он ответил. «На рассвете мы достигнем равнины». «Меня это радует. Надоело взбираться и спускаться по барханам и вязнуть в песке». «Нет, тебя это не обрадует», — разуверил его Гасель. «Здесь веет ветер. Худо-бедно, но освежает и дает возможность дышать. Реки песка образуются на дорогах ветра. А вот пустые земли, они как могилы. Там все неподвижно. И ветер настолько горяч, что становится густым. Кровь готова закипеть, а легкие и голова взрываются. Поэтому ни одно животное, ни одно растение там не живет. И эту равнину...» Он сделал на последних словах особый упор, указывая пальцем вперед. «Никогда никому не удавалось пересечь». Абдуль-эль-Кибир не ответил. Его впечатлили не столько слова, сколько тон голоса Туарега. Он уже успел его узнать, наблюдал за его поведением в каждый пережитый ими момент, и казалось, что того ничто и никто не пугает. Гасель чувствовал себя уверенно в любой местности, по которой передвигался, и во враждебном мире, в котором ему приходилось действовать. Это был спокойный, замкнутый человек, державшийся на расстоянии. Он словно все время был выше любых проблем и опасностей. Однако сейчас, когда речь зашла о пустой земле, мужчина говорил о ней с уважением, что не могло по меньшей мере не встревожить Абдуля эль-Кибира. Обычный человек воспринял бы эрк, который они пересекали, как конец всех дорог, начало всяческих безумств и верную смерть. Для Туарега же это был всего-навсего удобный этап путешествия, которое скоро станет действительно трудным. Абдуль эль-Кибир даже боялся представить себе то, что этот человек мог считать трудным. Гасель же со своей стороны вел внутреннюю борьбу, спрашивая себя, а не переоценил ли он собственные силы, не последовав совету, который его соплеменники передавали из поколения в поколение в виде формулы «избегайте гдабры». Руб-аль-Джали на юге Аравийского полуострова и Тигдабра в сердце Сахары являются самыми неприютными районами планеты. Небеса сохранили их специально для того, чтобы отправлять туда души последних негодяев, детоубийц и насильников. Тут же обретались метущиеся души тех, кто во время священных войн повернулся к врагу спиной. Гасель Саях с детства научился не обращать внимания на духов, привидений или призраков, но ему были знакомы другие пустые земли, менее известные и менее ужасные, чем Тигдабра. А значит, он мог составить себе ясное представление о том, что их ожидало в ближайшие дни. Он оглядел своего спутника. На самом деле он изучал его с первого мгновения, с того момента, как заметил ужас, промелькнувший в его глазах, когда сообщил ему, что убил охрану. Если он выдержал в заключении столько лет и не признал себя побежденным, настроившись продолжать борьбу, это, несомненно, означало, что он мужественный и необычайно закаленный человек. Однако закалка для борьбы, Гаселю это было прекрасно известно, совсем не то, что закалка, необходимая для противостояния пустыне. С пустыней не борются, потому что пустыню никогда не победить. Пустыне надо сопротивляться, обманывая и притворяясь, чтобы в итоге незаметно стащить у нее свою же собственную жизнь, которую, как она себе вообразила, уже заполучила. В пустой земле не место героям во плоти. Там нужно быть бескровным камнем, ибо только камням удается стать частью пейзажа. И Гасель опасался, что Абдуль-эль-Кибир, так же, как любой другой человек, который не родился и махагом, и не рос среди песков и камней, начисто лишен способности превращаться в камень. Он снова взглянул на него. Несомненно, это был человек, не боявшийся людей. Однако его подавляли одиночество и тишина здешней природы, молчаливой и мягко агрессивной. Здесь все представляло собой плавные линии и спокойные цвета. Не подстерегал зверь, не прятались скорпион или змея, даже жаждущий крови москит не появлялся на склоне дня. И все же здесь веяло смертью, хотя ничем не пахло, ибо в асептическом море барханов даже запахи выветрились тысячу лет назад. Он уже начал выказывать первые признаки тоски, обессилев перед безграничной ширью моря песка, когда трудности еще даже не заявили о себе. Его пульс уже бился учащенно, когда они взбирались на вершины самых высоких барханов, старых гурде, красноватых и твердых, как базальт, и он не обнаруживал с другой стороны ничего, кроме точного повторения пейзажа, который они тысячу и один раз оставляли позади, и уже проклинал все на свете, когда верблюды в очередной раз сбрасывали свой груз на землю или валились с ног, угрожая никогда больше не подняться. А ведь это было только начало. Они поставили палатку, и в середине утра прилетели два самолета. Гасель был благодарен им за появление и за настойчивое и безрезультатное кружение у них над головами, потому что понял, самолеты дадут Абдулю необходимую встряску, служа доказательством того, что опасность существует, что он не застрахован от возвращения в тюрьму от другой смерти, более грязной и позорной, которая без сомнения ожидает его в случае, если он попадется в руки преследователей. Они оба осознавали, что если навеки исчезнут в пустой земле Тикдабры, то тут же превратятся в легенду. Точно так же, как однажды это случилось с большим караваном, и как это бывает с героями, которые никогда не сдаются. Пройдет 100 лет, прежде чем народ, который его любит, потеряет надежду на то, что в один прекрасный день легендарный Абдуль-Аль-Кибир вернется из пустыни. Его врагам придется сражаться с его призраком, потому что им никогда не удастся получить доказательства физического и ощутимого его смерти. Самолеты нарушили ужасное безмолвие и даже как будто бы оставили в воздухе запах бензина, оживившие воспоминания. Когда они были уже далеко, беглецы вылезли из палатки, чтобы поглядеть им вслед. Самолеты кружили, словно стервятники в поисках добычи. Они догадываются, куда мы направляемся. Не лучше ли вернуться и попытаться проскользнуть где-то в другом месте? Туарег медленно покачал головой. То, что они об этом догадываются, еще не значит, что они нас найдут. И даже если они нас обнаружат, им придется отправиться вслед за нами. А на это никто не отважится. Сейчас пустыня — наш единственный враг, но в то же время и союзник. Думай об этом, а об остальном забудь. Однако, даже если Абдуль-Аль-Кибир и пытался это сделать, то не мог выкинуть из головы все остальное. На самом деле и не хотел, потому что тоже осознал, что впервые в жизни его что-то по-настоящему пугает. Стал другим свет, но не тени, поскольку на белой бескрайней равнине не существовало ни одного предмета, способного отбросить тень. Последние барханы покорно умирали, напоминая высохшие языки или длинные волны обессилевшего моря, накатывавшие на берег, в глубине которого не было ничего, кроме пустоты. Причуда природы. Граница, которую она навязала без видимой причины, никому не объясняя, почему именно здесь заканчивается песок или почему начинается равнина. Тишина стала такой давящей, что Абдуль слышал ускорившееся биение своего сердца и даже стук крови в висках. Он закрыл глаза, безуспешно пытаясь отдалить от себя кошмарный пейзаж, но тот уже настолько въелся ему в сетчатку, что у него возникло стойкое ощущение, что и во время предсмертной агонии эта картина будет стоять у него перед глазами. Ни гор, ни камней, ни неровностей, лишь гладкая впадина, лист бумаги, на котором можно было бы написать все книги этого мира. Инша-Аллах. Примечание. Если будет на то воля Аллаха, арабский. Конец примечания. Почему Господь, чья фантазия безгранична, пожелал воссоздать здесь в реальности, да еще настолько зримо, самое, что ни на есть абсолютное, ничто? Инша-Аллах. Такова была его прихоть, и оставалось только согласиться с тем, что ему удалось завить завиток собственного творения, создав пустыню внутри пустыни. Гасель оказался прав. Ветер прекратил свое существование прямо на границе барханов, чтобы уступить место разреженной атмосфере, где менее чем через 100 метров температура повысилась на 15 градусов, словно пощечина горячего воздуха, которая побуждала отступить назад в поисках мягкой защиты песчаного моря, которое до того момента казалось ему невыносимым. Они отправились в путь, когда солнце уже скрывалось за горизонтом, но даже это не принесло свежести в атмосферу. Словно это проклятое место находилось за пределами действия основных законов природы, и масса разреженного воздуха обладала свойством становиться непроницаемой, стеклянным колоколом, отделявшим пустую землю от остальной планеты. Верблюды кричали. Их вопли были криком ужаса, поскольку инстинкт предостерегал их. Эта твердая, горячая и жесткая почва ведет к концу всех дорог. Вместе с темнотой появились и звезды. Гасель выбрал одну, за которой им предстояло следовать постоянно. Еще позже выглянула бледная луна, которая впервые в кои-то веки отбросила тени на призрачную белую равнину. Туарег передвигался пешком, равномерным шагом, подобно бесстрастному автомату, в то время как Абдуль ехал на самом выносливом животном, молодой верблюдице, на состоянии которой, судя по всему, еще не сказались усталость и нехватка воды. Когда молочное сияние начало стирать звезды с небосклона, первый остановился, заставил животных опуститься на колени и натянул над ними широкий навес верблюжьего цвета. Через час Абдуль-Аль-Кибир начал ощущать, что задыхается, а в легкие не проходит воздух. «Воды!» — попросил он. Гасель только открыл глаза и слегка покачал головой. «Я умру!» «Нет». «Я же умру!» «Перестань двигаться. Тебе следует лежать неподвижно, как верблюды, как я. Пусть твое сердце успокоится, а легкие вбирают минимум воздуха, который им нужен. Ни о чем не думай». «Только один глоток!» — вновь взмолился Абдуль. «Один глоток!» «От этого будет хуже. Попьешь с наступлением вечера». «С наступлением вечера!» — ужаснулся Абдуль. «Осталось по меньшей мере часов 8». Однако он понял, что настаивать бесполезно, закрыл глаза, выбросил все из головы и попытался расслабить каждую мышцу, не думая ни о воде, ни об окружавшей его пустыне, ни об ужасе, который будто живое существо поселился у него под ложечкой. Он постарался полностью отрешиться от тела. Пускай себе лежит здесь, само по себе, прислоненное к верблюду, как это делал Туарек, который словно выполнил свое намерение и обратился в камень. И тогда он узрел себя самого, разделенного на две части, одна из которых выступала как бы в роли стороннего наблюдателя, совершенно чуждого реальности жажды, жары или пустыни, а другая превратилась в пустую скорлупу, человеческую оболочку, не способную чувствовать или страдать. И, не до конца погрузившись в сон, он унесся далеко-далеко в прошлое, в более счастливые времена. Воспоминания о детях, которых он видел последний раз, когда те были еще детьми, а сейчас уже стали мужчинами и отцами других детей, образы, реальность и фантазии смешались у него в голове. Разом накатывали яркие сцены пережитого и другие, казавшиеся еще более реальными, которые, тем не менее, были всего лишь плодом разыгравшегося воображения. Пару раз он просыпался с тоскливым чувством, что все еще находится в заключении, и реальность, то, что он на свободе, ввергло его в еще большую тоску, потому что его камера превратилась в самую большую тюрьму, когда-либо существовавшую на земле. А Туарек по-прежнему был здесь, перед ним, словно статуя, совершенно не двигаясь, почти не дыша. Он оглядел его, пытаясь понять, что это за человек и какие чувства он в нем пробуждает. Он его боялся. Боялся и в то же время уважал. Испытывал благодарность за то, что тот его освободил, и был, вероятно, самым уверенным в себе, прямодушным и поразительным человеком из всех, кого он когда-либо встречал. Однако существовало кое-что, вероятно, 14 убитых, что стояло между ними. А может, это было различие рас и культур, то обстоятельство, что житель побережья никогда не научится понимать туарега и не воспримет его обычаев. Туареги были единственным среди всех исламских народов, который при всей своей приверженности учению Магомета провозглашал равенство полов. Их женщины не только никогда не прятали лицо под покрывалом, в отличие от мужчин, но еще и пользовались до замужества полной свободой, не отчитываясь о своих действиях ни перед родителями, ни перед будущим мужем, которого, как правило, выбирали самостоятельно, следуя своим чувствам. В пустыне пользовались популярностью туарегские праздники холостяков Ахаль, на которых юноши и девушки собирались на ужин при свете костра, играли на однострунном амзаде, танцевали все вместе до поздней ночи. Примечание. Амзад — женский однострунный музыкальный инструмент туарегов. Конец примечания. Женщина брала ладонь мужчины и чертила на ней рисунки, значение которых было известно только ее соплеменникам и которые указывали, как именно она желает предаваться любви этой ночью. Затем каждая пара удалялась в темноту, искать в дюнах на мягком песке и расстеленной поверх него белой гандуре удовлетворение желанием, выраженным на ладони мужчины. Для обычного араба, ревностно заботящегося о том, чтобы та, которой суждено стать его женой, была девственницей, или о том, чтобы сохранить честь дочери, подобные вольности выходили далеко за рамки простого скандала. И Абдулю было известно, что в некоторых странах, например, в Аравии и Ливии, и даже в некоторых регионах его собственной отчизны, за гораздо меньший проступок виновных забрасывали камнями или отрезали им головы. Однако и мохаги отстаивали право своих женщин на то, чтобы заниматься сексом, одеваться, как им хочется, или иметь право голоса в семейных вопросах с давних времен распространения мусульманства, когда религиозный фанатизм проявлялся более жестко и требовательно. Это был народ, который с тех пор, как появился на земле, умел брать для себя самое лучшее из того, что ему предлагали, отвергая все, что стесняло его свободу и его характер. Даже зная, что с ними нет никакого сладу, Абдуль-эль-Кибир был бы горд и счастлив стать их лидером. Туареги сумели бы принять и понять то, что он пытался предложить, никогда бы его не предали и не позволили другим его предать, потому что когда люди их племени клялись повиноваться Аминакалю, то повиновались до последнего издыхания. Примечание: Аминакаль — вождь. Конец примечания. А вот жители побережья, которые превозносили его до небес, когда он изгнал французов, впервые дав им родину и основание гордиться собой, не сумели выполнить клятву верности и забились как можно глубже в свои убогие хижины, едва почуяв опасность. «Что значит быть социалистом?» — спросил его Гасель в первый вечер, когда они еще испытывали желание разговаривать и ехали рядом на раскачивающихся верблюдах. «Стремиться к тому, чтобы справедливость была одинаковой для всех. Ты социалист? Более или менее. Ты считаешь, что все, и махаги, и слуги, равны? Перед законом? Да. Я говорю не о законе. Я говорю о том, полностью ли мы, слуги и хозяева, равны. В каком-то роде...» Абдуль хотел выяснить, куда тут клонит, чтобы не попасть в просак. «Вы, туареги, единственные люди на земле, которые все еще держат рабов и не стыдятся этого. Это несправедливо. У меня нет рабов, у меня есть слуги». «Неужели? А как ты поступаешь, если кто-то убегает и больше не хочет работать на тебя?» «Я его разыскиваю, наказываю плетьми и возвращаю обратно. Он родился в моем доме. Я давал ему воду, пищу и защиту, когда он не мог о себе позаботиться. Какое он имеет право забыть об этом и уйти, когда я стал ему не нужен?» «Право на собственную свободу. Ты бы согласился стать чьим-то слугой на том основании, что он кормил тебя, когда ты был ребенком? До какого времени ты должен выплачивать этот долг?» «Ко мне это не относится. Я родился имахагом, а они родились акли». «А кто так распределил, что имахаг выше акли?» «Аллах. Если бы это было не так, он не сделал бы их трусливыми, вороватыми и услужливыми. И не сделал бы нас смелыми, честными и гордыми». «Черт побери!» — воскликнул Абдуль. «Из тебя бы вышел самый что ни на есть фанатичный фашист». «А кто такой фашист?» «Ну, тот, кто провозглашает свой род наивысшим из всех». «В таком случае я фашист». «Ты правда фашист», — убежденно сказал Абдуль. «Хотя я уверен в том, что если бы ты знал, что это на самом деле значит, то отказался бы от этого». «Почему?» «Ну, так просто это не объяснишь, трясясь на верблюде, который смахивает на пьяницу. Давай лучше оставим до другого случая». Но этот другой случай так и не представился, и у Абдули появилась уверенность, что вероятность того, что он представится, уменьшается с каждым днем, поскольку их изматывали усталость, жара и жажда, и даже чтобы просто выговорить какое-то слово, требовалось сверхчеловеческое усилие.